Глава 17. Лекарский корпус встретил тишиной, запахом лекарств и сонной физиономией дежурного лекаря. Увидев оборотня на руках нагов, немолодой маг в серой магии целителя тотчас признал его и велел уложить на огромный смотровой стол, приготовленный в приемной как раз для такого случая. Одежду срезать не пришлось, она и так висела клочьями, а вот амулеты доктор все ободрал, пользуясь лоскутом рубахи, смоченным в крови оборотня. Потом оценил повреждения, глянул на мнущихся в дверях нагов и скомандовал: «Тащите в клетку, мясо сейчас велю принести». Я вскинулась было, но Нир успокаивающе погладил по плечу. «Эта комната для оборотней специальная. Там он ни себе, ни нам не навредит. Поест, силы восстановит». От облегчения у меня закружилась голова, и дежурный тотчас обратил внимание на мое состояние. «Вам, юная Риса, тоже нужно поесть и восстановить баланс энергии», — сказал он, прищуриваясь, чтобы увидеть меня магическим зрением, а потом строго покачал головой. «Где ж вы так аура-то потрепали?» «Землей шла», — хрипло проговорила я, чувствуя, что и впрямь вот-вот упаду. «Сейчас же в палату», — скомандовал лекарь, схватившись за голову. «Нам на совещание нужно», – вяло попыталась отбиться я. А вот оборотень просто подхватил меня на руки и вопросительно взглянул на доктора. Тот сразу все понял. «Сюда, молодой человек, сюда». Он провел нас в обычную двухместную палату. «Укладывайте девушку, я сейчас ей лекарства смешаю и вами займусь. А там, глядишь, и друг ваш очнется». Под напором мужчин я сдалась, почему-то сразу поверив, что все будет хорошо, и свернулась клубочком поверх покрывала, привычно обняв подушку. Убедившись, что мне удобно и я никуда не сбегу, Нир сел на вторую кровать, прислонился головой к стене и замер, вслушиваясь в деловитый шум лечебницы. Глядя на него, я чего-то не могла отвести глаз, любуясь поджившими синяками и царапинами. Оборот зарастил раны, но сил на полное заживление не хватило. Пыльные светлые волосы, прежде стянутые в хвост, совершенно выбились из узла бархатной ленты. Одежда порвана и в грязи. Но я все смотрела и смотрела, а потом вдруг мысленно потянулась за ним и в один миг поняла, что Нир не спит, он вслушивается в мерный шум лекарского дома. И я неожиданно, проникнув в его голову, тоже услышала. «Боги светлые, как же он с этим живет?» Вот доктор, напевая, звенит склянками, а чуть дальше слышится хруст, словно кто-то ломает кости. Вот пожилая женщина где-то в гулком коридоре тяжело ступает по каменному полу, шваркая тряпкой. Вот молоденькие практикантки болтают в глухом уголке, обсуждая страшенного оборотня и то, что дежурный ему полкоровы выписал. «А запахи!» В носу засвербело, и я едва не расчихалась. И травы, и магия. Все резко било в нос, кружа голову. Через миг все прекратилось, но я почувствовала себя слабой, как котенок, и даже тихонечко запищала, пытаясь накрыть голову подушкой. Нир сразу вскочил, наклонился. «Тавита, что с тобой?» В это же время вошел доктор и, брякнув склянками, кинулся ко мне, наполняя ладони исцеляющей энергией. Через минуту мне стало легче, а лекарь напустился на Нира. «Молодой человек, предупреждать надо. Невеста с вами в резонанс вошла. Аура изорвана вся, а тут ваши способности. Так и ума лишиться недолго. Ступайте как к своему другу, ему уже полегчало. Да помойтесь. Девочки вам там одежду найдут. И вот это вам». Сунув в руки ведьмака пару склянок, доктор вытолкал пациента из палаты и занялся мной. «И куда вы, молодые, торопитесь?» – бурча, он водил руками над моей головой, вливая силы в ауру. «Обручились, так дайте изменениям созреть, не лезьте в драки. А то сорвут нитку в спешке, а потом бегают, плачутся, что резерва нет». «Рис Цмель», – вспомнила я его имя, – «мы не обручались. Мне через землю пришлось идти спасать друзей. Нира оглушили, перебив телепорт, а Крида вообще пытали». Доктор на миг замолчал, еще поводил руками, а потом качнул головой. «Нехорошо обманывать старика Риса». «Как же не обручились, если метка его на вашей ауре стоит? Да и обмен дарами только у обрученных может случиться. Резонанс резонансом, а без обряда никак. Я только устало прикрыла глаза. Какой обряд? Нир ведьмак, значит, брак заключается в храме светлых. И подтверждается записью в книге магов. Меня в храм не водили, вопросов не задавали. Да мне даже предложения не делали. Тут до меня дошло. Светловолосый сероглазый красавец еще и оборотень. А как обручаются оборотни? Пока я пыталась вспомнить, доктор сунул мне в руки склянку и велел выпить. Скривившись от горечи, я выцедила бурую жижу и тут же получила другой флакон. Зелье баланса, зелье восстановления, целительская энергия – все это быстро ввело меня в состояние эйфории, и вскоре я спала, так и не успев вспомнить, как же обручаются оборотни.